Глава 5. Как впоследствии заметил прокурор, предсказать исход суда над Кларенсом Баркером смог бы даже ребенок. И это несмотря на то, что большинство улик были косвенными. В начале своего выступления прокурор рассказал о шантажисте. Хотя действия Артура Бильтона, безусловно, достойны осуждения, вначале им, несомненно, руководил страх. Он видел, как обвиняемый прятался в окопе и убил английского офицера, майора Хью Огилви, приказавшего Баркеру покинуть окоп и идти в бой за товарищами. Бильтон знал, что случись Баркеру его обнаружить, его ждет та же участь, что и Огилви. И оказался прав, о чем свидетельствует реакция Баркера на вымогательство. «Господин судья, из показаний свидетелей вы узнаете, что обвиняемый не раз пытался выяснить личность шантажиста. Хотя ему это не удалось, он решил избавиться от своего мучителя. Вы услышите показания бывшего солдата, продавшего обвиняемому оружие, то самое, что позже обнаружили в квартире Баркера. Вы также выслушаете специалистов баллистической экспертизы, установивших, что Джеймса Уотсона убили именно из этого револьвера. Уотсону не повезло. Обвиняемый не знал, что тот не был вымогателем, что шантажист лишь заплатил ему, чтобы он забрал деньги. Сегодня нам также предстоит узнать о растрате десятков тысяч фунтов из фондов группы компаний Хейк, Акрайт и Каугил, где обвиняемый занимал пост управляющего директора. Прокуратура благодарит одного из свидетелей, кропотливо проследившего весь путь похищенных денег до банковского счета обвиняемого через сложную систему мошеннических транзакций. Суммы, практически аналогичные украденным со счета ХАК, поступали на счет Артура Бильтона немногим позже. Выслушав показания свидетелей, суд, несомненно, придет к заключению, что обвиняемый убил майора Хью Огилви, дабы избежать неизбежных последствий своей трусости. Далее суд, несомненно, постановит, что обвиняемый выкрал крупные суммы денег, чтобы уплатить вымогателю, который видел его преступление. Наконец, суд сможет удостовериться, что при первой возможности обвиняемый хладнокровно убил Джеймса Уотсона и бросил его изрешеченный пулями труп на пустоши, удаленный от человеческого жилья, полагая, что убил вымогателя. Суд освещали криминальные репортеры, тертые калачи, которым все происходящее казалось обычным делом. На основе столь банальных преступлений им было трудно даже придумать кричащий заголовок. Но в первый день суда их занимал вопрос, кто тот таинственный свидетель, которого упомянул прокурор в своей речи. Прежде чем они это выяснили, им пришлось выслушать патолога-анатома, проводившего вскрытие майора Огилви и Джеймса Уотсона. Его показания, по большей части рутинные, подтвердили, что из обоих трупов были извлечены пули, а Джеймса Уотсона убила первая же попавшая в него пуля. Следующими выступали эксперты по баллистике. Те подтвердили, что пуля, попавшая в майора Огилви, могла быть выпущена только из британской винтовки. Также было установлено, что пули, извлеченные из тела Джеймса Уотсона, выпущены из револьвера, найденного в квартире Баркера. Далее на место для свидетельских показаний поднялся детектив-инспектор Клейтон. Репортерам к тому времени наскучили технические и научные подробности, но подробный отчет Клейтона об участии в деле они слушали с возрастающим интересом. «Ко мне обратился адвокат из Брэдфорда, мистер Уильям Саттон. Он принес конверт с письмом от покойного Артура Бильтона. Помимо письма, в конверте был протокол свидетельских показаний, данных под присягой у официального уполномоченного. В письме Бильтон велел доставить протокол в полицию в случае своей внезапной или насильственной смерти. «И так и случилось?» — спросил прокурор. «Да», — ответил Клейтон. «Хотя Бильтон едва ли предполагал, что погибнет именно таким образом. Он умер в автомобильной аварии, сел за руль пьяным». «То есть его смерть не связана с подозрительными обстоятельствами?» — спросил прокурор. «Насколько я знаю, нет. Мы тщательно осмотрели автомобиль и не обнаружили механических дефектов. Мы также допросили хозяина трактира, где Бильтон пил перед смертью. Тот удивился, что Бильтон сумел встать после выпитого, не то что сесть за руль». «Хорошо, продолжайте», — сказал прокурор. Получив показания Бильтона, мы начали расследование. И для начала занялись убийством Уотсона, мошенничеством и растратой. Это привело нас в группу компаний «Хейк, Акрайт и Каугил», где Баркер был управляющим директором. Прокурор поднял руку, велев Клейтону ненадолго замолчать. Повернувшись к адвокатам защиты и отвесив небольшой поклон, он обратился к судье. «Ваша честь, с вашего позволения и с позволения адвокатов защиты, я хотел бы попросить свидетеля зачитать показания сотрудников и бывших сотрудников группы компаний «ХАК», собранные полицией. Их внесли в реестр улик под номерами 7-11». Заручившись разрешением, прокурор подождал, пока пристав передаст документы Клейтону. «Прошу, перескажите суду краткое содержание этих документов и расскажите о своих дальнейших действиях». Первые два протокола — показания бывших сотрудников шерстеобрабатывающего завода, — начал Клейтон. Сотрудники заметили, что количество шерсти до и после обработки не сходится, и заподозрили неладное. Навели справки и узнали о несуществующих поставках шерсти от нового поставщика компании под названием «Феникс». Они проверили поставки и выяснили, что шерсть от «Феникса» на завод не поступала. Доложили об этом бригадиру. Далее следуют показания бригадира. Он описывает, как доложил о подозрительных действиях начальству. Через неделю его и двух сотрудников, первыми заподозривших недостачу, уволили. «Кому бригадир докладывал?» — спросил прокурор. «Обвиняемому Кларенсу Баркеру», — ответил Клейтон. Далее мы допросили бывшего сотрудника фабрики по очистке шерсти. Тот служил бухгалтером у предыдущих владельцев фабрики. Через неделю после приобретения фабрики группой компании «ХАК» ему сообщили, что в его услугах больше не нуждаются, так как бухгалтерию отныне будет вести сам Баркер. Наконец, мы допросили бригадира фабрики по очистке шерсти. Тот сказал, что сразу после того, как Баркер заступил на место бухгалтера, начались расхождения в количестве шерсти до и после очистки. Как и в случае с шерстеобрабатывающей фабрикой, подозрения пали на шерстяную компанию «Феникс». Однако этот бригадир оказался более осторожным и решил помалкивать. Клейтон отдал документы приставу. «С учетом этих показаний мы решили, что оснований для дальнейшего расследования более чем достаточно. Мы обратились за ордером на обыск квартиры Баркера. Обнаружили револьвер, из которого застрелили Джеймса Уотсона. Тот был спрятан в обувной коробке. Мы также нашли документы, накладные, счета, банковские книжки и прочие бумаги. Поначалу все это показалось нам китайской грамотой, но потом все фрагменты головоломки сложились. Расскажите подробнее про группу компаний «ХАК». Как вышло, что обвиняемый стал в ней управляющим директором?» — спросил прокурор. «Хейк, Акрайт и Каугил — семейный концерн. Основан в прошлом веке Филиппом Акрайдом и Эдвардом Хейгом. Чуть позже к ним присоединился Альберт Каугил, зять Акрайда. Старшие партнеры умерли до войны. Альберт Каугил остался единственным директором. Его сын Марк Каугил еще до войны тоже начал работать в компании. Баркер приходился Альберту Каугелу племянником и изначально работал на шерстеобрабатывающем заводе. Но когда Каугел-старший вышел на пенсию, Баркера повысили до управляющего директора. Это вызвало размолвку в семействе Каугелов. Альберт Каугел умер в 1918 году, и управляющим директором вместо Баркера должен был стать Марк Каугел, но с 1918 года он числился пропавшим без вести. После войны и увольнения из армии Баркер вернулся к прежней должности и избавился от всех сотрудников, задававших неудобные вопросы. Адвокат защиты высказал возражение, и судья велел присяжным не обращать внимания на последнее заявление Клейтона. Репортеры навострили уши. Эти показания были гораздо интереснее отчетов патологоанатома и баллистических экспертов. Они с нетерпением ждали перекрестного допроса. Далее Клейтон подтвердил, что ездил во Францию проверять информацию из письма Бильтона, обнаружил захоронение майора Огилви, провел эксгумацию и рассказал о результатах вскрытия двух тел. Адвокат защиты выбрал своей основной линией дискредитацию показаний бывших сотрудников фабрик, заявив, что после увольнения те затаили обиду. Он подчеркнул, что улики косвенные. Но если доводы защиты и имели успех, то незначительный. Криминальный репортер Yorkshire Post передал коллеге из Брэдфордского стража записку, в которой говорилось: «Он понимает, что дело проигрышное». Репортер стража кивнул. Адвокат сел с видом полной безнадежности, и все взоры устремились на прокурора в ожидании следующего свидетеля обвинения. Судья кивнул прокурору, последовала небольшая пауза, после чего обвинитель обратился к приставу. «Вызовите для дачи показаний капитана Марка Каугела». Присутствующие ахнули. Кларенс Баркер на скамье подсудимых позеленел и вцепился в поручень. Его руки дрожали от страха и потрясения. На скамье для прессы репортеры принялись усердно строчить, не желая упустить ни слова из того, что скажет читавший присягу Сонни. Наконец-то у них появился достойный звучных заголовков материал. И не одни репортеры возлагали на него большие надежды. На самом деле Клейтон или другой офицер полиции могли бы рассказать то же, что и Сонни, но прокурор знал, как ценно для обвинения появление в суде чудом выжившего героя войны. С помощью наводящих вопросов он сперва попросил Сонни рассказать свою историю и объяснить долгое отсутствие. Сонни говорил спокойно, ровным тоном, лишенным эмоций. Затем обвинитель попросил Сонни описать состояние группы компаний «Хак» после его возвращения. «Компания была уничтожена», — ответил Сонни. «Мы продолжали торговать, будучи неплатежеспособными, и оказались на грани банкротства». Прокурор попросил Сонни рассказать, как вскрылась причина краха компании. «В квартире Баркера полиция нашла документы», — объяснил Сонни. «Сверив накладные со счетами на поставку, мы выяснили суммы всех мошеннических операций, совершенных Баркером под прикрытием шерстяной компании «Феникс» на несуществующую шерсть. Затем изучили банковские выписки «Феникса». Получив доступ к банковским книжкам, проследили всю цепочку денежных перемещений и вышли на личный счет Баркера. Со счета снимали крупные суммы, которые вскоре зачислялись на счет Артура Бильтона. Сонни закончил давать показания, и прокурор поблагодарил его и поздравил с благополучным возвращением домой. К несчастью для Баркера, несмотря на приглашающий взгляд прокурора, адвокат защиты не поднялся с места и не стал проводить перекрестный допрос. Не нашлось у него вопросов и к последнему свидетелю обвинения, адвокату, учредившему шерстяную компанию «Феникс». Тот опознал подзащитного как человека, чьи интересы представлял, адвокат защиты снова остался сидеть на своем месте. В отличие от репортеров, как только судья поднялся и объявил об окончании заседания на сегодня, те повскакивали с мест и бросились телеграфировать репортажи в утренние газеты. «Воскресший из мертвых! Возвращение героя! Проклят из могилы!» — посыпались заголовки один красноречивее другого. Заметки же под заголовками начинались почти одинаково. «Вчера воскресший из мертвых герой войны капитан Марк Каугилл по прозвищу Сонни дал обвинительные показания против своего кузена Кларенса Баркера». На следующий день присяжным понадобилось менее часа на принятие решения. Баркера признали виновным по всем статьям. Ему грозил смертный приговор. «Подсудимый, присяжные единогласно признали вас виновным в двух совершенных убийствах. В военное время первое убийство повлекло бы за собой также обвинение в госизмене, караемое смертной казнью. В мирное время убийство также является тяжким преступлением, влекущим за собой такое же наказание. Вас признали виновным в убийствах. Я не заметил в вас ни малейшего признака сожаления о судьбе ваших жертв. Не увидел и раскаяния в кражах, совершенных с целью избежать разоблачения. А ведь жертвами этого жестокого мошенничества стали члены вашей собственной семьи. Вы привели их к банкротству, чтобы спасти свою шкуру. Я пытался найти хоть одно смягчающее обстоятельство, которое вынудило бы нас проявить к вам милосердие. Но, видя, что вы совершенно не испытываете угрызений совести, не нашел ни одного». Тут судья сделал паузу, взял маленький квадратик черного шелка и положил поверх своего парика. В переполненном зале наступила полная тишина. «Кларенс Баркер, вас признали виновным в убийствах майора Хью Огилви и Джеймса Уотсона. Из зала суда вас припроводят вместо ожидания казни и казнят через повешение. Господь, пощади его душу». Поздним вечером в октябре 1923 года, совершая обход, тюремщик в Армли услышал хрипы из камеры смертника. Заглянув в камеру, он обнаружил, что арестант Баркер пытался покончить с собой, повесившись на простыне. Тюремщик, крепкий абердинец, во время войны служивший в черной страже, срезал простыню, оказал заключенному первую помощь, но после не проявил к нему ни капли сочувствия. «Не утруждай себя», — сказал тюремщик, пытавшемуся отдышаться Баркеру. «Самоубийство — трусливая смерть. Все равно скоро встретишься с Томасом. Он-то все сделает как надо». «Кто такой Томас?» — прохрипел Баркер, когда смог говорить. «Последний, с кем ты встретишься, и тот, с кем никто не хочет встречаться», — бодро отвечал тюремщик. «Томас Пьерпойнт, палач. Со дня на день должен тебя навестить, взвесить и измерить». Тюремщик явно наслаждался разговором с Баркером. «Рост и вес нужны, чтобы рассчитать противовес под люком. Мелом чертят букву «Т» на люке, чтобы ты встал в нужное место. Потом Томас нажимает рычажок и отправляет тебя прямо в ад, где тебя уже заждались. Ты не переживай, ты ничего не почувствуешь. Скорее всего», — беззаботно добавил тюремщик, «хотя наверняка знать нельзя, ведь все, кто мог бы рассказать об этом, умерли». Он бросил презрительный взгляд на всхлипывающую фигуру на койке. Какой же ты никчемный кусок дерьма, Баркер! Мир станет лучше без тебя. И тюремщик захлопнул за собой дверь камеры. 2 недели спустя, холодным пасмурным ветреным утром, в 7:45 на деревянных воротах тюрьмы повесили объявление. Кларенс Баркер встретился с Томасом Пьерпойнтом. Казнь состоялась. Каугиллы прочли краткую заметку о казни в газете и вздохнули с облегчением. Сонни, потому что закончилась мрачная глава в их жизни, Ханна, потому что покойные родители Баркера, особенно ее заловка Бесси, не узнали о позорной участи своего сына.